Глава 11. Расследование. День подходил к концу. Иван, получив вызов, поспешил на базу, оставив меня одного. Как бы я ни искал Кирилла, но найти его так и не смог. Тень вечерних сумерек уже ложилась на город, а я все еще блуждал по улицам, охваченный нарастающим чувством беспокойства. Надвигалась ночь, и вопрос о ночлеге стал крайне актуальным. Вариант попроситься на ночлег к кому-либо я сразу отбросил. Несмотря на обстоятельства, я не желал чувствовать себя обузой или человеком, нуждающимся в чьей-то милости. Я всегда стремился к самостоятельности, и эта ситуация не должна была стать исключением. Поэтому мой план заключался в том, чтобы решить проблему самостоятельно, с достоинством выйдя из создавшейся ситуации. Первым же делом необходимо было привести себя в порядок. Мой внешний вид оставлял желать лучшего, поэтому я отправился в один из ближайших недорогих магазинов, которые я называю обычными. Там я приобрел комплект одежды, более подходящий для ночного города, чем то, что было на мне. Я переоделся прямо в примерочной, а старую одежду, без сожаления, выбросил в мусорный контейнер. Она для меня стала символом моего прошлого, немного неряшливого и неопределенного. Теперь, облаченный в свежую одежду, я столкнулся с главной проблемой — где провести ночь? Вариант ночевать на улице категорически не подходил. Идея провести ночь на скамейке на холодном воздухе представлялась мне совершенно неприемлемой. Я думал о вариантах, отбрасывая один за другим, как лишние карты при игре в покер. Идея переночевать в дешевом отеле не внушала мне доверия, так как возможность попасть там в неприятную ситуацию казалась весьма реальной. В итоге, взвесив все «за» и «против», я принял нестандартное решение. Я решил склеить женщину, а не кого-нибудь из молодых девушек, которые еще учатся в институтах. Выбор был продиктован прагматизмом, а не какими-либо другими мотивами. Мне нужна была крыша над головой на одну ночь, безопасное место, где я мог бы отдохнуть. Поиск сексуального партнера не входил в мои планы, хотя я был бы не против провести ночь с удовольствием. Я сконцентрировался на том, чтобы найти женщину, которая могла бы помочь мне, которая была бы расположена к моей просьбе и понимала мою ситуацию. В этом заключалась моя надежда на спокойную и безопасную ночь. Я понимал, что это рискованный шаг, но на данный момент это был единственный приемлемый для меня вариант из тех, что у меня были. После нескольких неудачных попыток познакомиться с женщинами, используя разные, порой даже нелепые подходы, мне, наконец, удалось добиться взаимности. Женщина, с которой я провел ночь, была старше меня на 10 лет, что меня совершенно не смущало. Утро после бурной ночи оказалось необычайно спокойным. Я выспался, не тревожась о каждом шорохе. Проснувшись рано, я чувствовал себя отдохнувшим и удовлетворенным. Быстро принял душ и уже собрался уходить, как вдруг заметил ее в коридоре. Она стояла босиком на холодном кафеле, завернувшись в тончайший пеньюар, который едва скрывал очертания ее фигуры. Ее волосы были слегка взъерошены, а взгляд мягкий и пронзительный одновременно. «Марк», — ласково произнесла она мое фальшивое имя, глядя мне прямо в глаза. В ее голосе чувствовалась нежность, но под ней скрывалась тень чего-то более глубокого. Возможно, одиночество. «Я понимаю, что это был лишь секс на одну ночь, и мы больше не встретимся, но я не могу тебя просто так отпустить». «Почему?» — спросил я, хотя ответ казался очевидным. Я успел изучить квартиру, пока она спала. Фотографии на полках рассказывали ее историю. Она была замужем. Возможно, ее благоверный муж сейчас на работе. Возможно, они давно в разводе. Но это не мое дело. Чужие проблемы не должны меня касаться. Я всего лишь еще один случайный момент в ее жизни, пусть и приятный. «Завтрак», — вдруг улыбнулась она, словно нашла оправдание своим словам. Подойдя ко мне, она обняла меня, прижавшись головой к груди. Ее тело было теплым, и в этом жесте чувствовалась хрупкость, будто она боялась, что я исчезну, если она меня отпустит. «Голодным незачем начинать утро. К тому же, пока ты мылся, я уже успела приготовить его». «Хорошая идея», — ответил я, позволяя себе улыбнуться. Мне нравился ход ее мыслей. «Если там творожная запеканка, то я съем две порции», — пошутил я, пытаясь разрядить атмосферу. «Она самая. Запеканка». Повторила она, слегка отстраняясь, чтобы посмотреть на меня. В ее глазах мелькнуло что-то вроде нерешительности, но она быстро замаскировала это улыбкой. «Иди за мной. Я даже кофе сварила. Надеюсь, ты любишь крепкий». Я кивнул, следуя за ней на кухню. Квартира была просторной, но в ней чувствовалась какая-то пустота, словно здесь давно не хватало жизни. На стенах висели картины с пейзажами, однако они казались скорее декорацией, чем частью интерьера. Стол был уже накрыт. Две тарелки с творожной запеканкой, пара чашек и маленькая сахарница, из которой торчала ложка. «Ты всегда так заботишься о случайных гостях?» — спросил я, присаживаясь за стол. Мой тон был легкомысленным, но внутри я чувствовал легкий дискомфорт. Что-то в этой ситуации казалось мне слишком интимным. «Только о тех, кто этого заслуживает», — ответила она, ставя передо мной чашку с дымящимся кофе. Ее движения были уверенными, но в них угадывалась легкая нервозность. Она села напротив, поджав ноги под себя, и взяла свою чашку. «Ты ведь не против?» «Против чего?» — уточнил я, намеренно затягивая паузу. «Против того, чтобы позавтракать со мной», — произнесла она, опуская взгляд. Ее голос стал чуть тише, будто она боялась услышать отказ. «Иногда люди просто хотят побыть рядом с кем-то, даже если это ненадолго». Я сделал глоток кофе. Он действительно был крепким, с легкой горчинкой, которая приятно щекотала язык. Запеканка выглядела аппетитно. Золотистая корочка, парящая в воздухе ароматная струйка пара, но мой взгляд то и дело возвращался к ней. Она казалась одновременно открытой и загадочной, словно пыталась скрыть что-то за своей улыбкой. «Ты часто принимаешь таких гостей?» — спросил я, пробуя первый кусок запеканки. Она оказалась идеальной. Мягкая, с легким привкусом ванили. «Не часто», — ответила она, слегка пожав плечами. «Только когда чувствую, что могу доверять человеку. Или когда...» Она осеклась, будто сказала больше, чем собиралась. «Когда что?» — подтолкнул я ее, хотя понимал, что лучше бы оставить этот разговор. Она помолчала несколько секунд, собираясь с мыслями. Потом подняла глаза. В них стояла боль, которую она долго пыталась скрыть. «Когда мне кажется, что я больше не могу быть одна», — произнесла она тихо, почти шепотом. «Это глупо, да? После всего, что случилось?» Я отложил вилку, внимательно глядя на нее. Теперь все становилось немного яснее. Ее нежность, ее стремление удержать меня здесь, ее слова о том, что она не может просто так отпустить, это было не только о сексе. Это было о чем-то большем. «Не глупо», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко. «Просто иногда людям нужен кто-то, кто их выслушает. Даже если это незнакомец». Она слабо улыбнулась, но в ее глазах все еще читалась тоска. Мы продолжили завтрак в тишине, но теперь между нами повисло что-то новое. Что-то, что нельзя было игнорировать. Я вышел из многоэтажки и сел на лавочку. Надо посидеть и подумать о том, что я буду делать оставшиеся 2 или 3 дня, так как денег у меня практически не осталось. И как я смог так бездарно просрать 500 000 рублей? Да я на рекорды иду. Точнее, антирекорды. Ко мне подъехал красный внедорожник. За рулем сидел Иван. Он лишь кивнул, и я понял, что нужно садиться в автомобиль. Мы ехали до места назначения без разговоров. Командир сразу дал понять, что не нуждается в диалоге, включив музыку на полную громкость. Спустя 2 часа мы приехали в пригород и остановились у сгоревшего дома. Точнее, это был коттедж, одиноко стоящий в поле. Неудивительно, что его сразу не потушили. А тушили ли вообще? Я стою перед тем, что когда-то было домом. 3 этажа черных обугленных стен тянутся в небо, как скелеты давно умершего здания. Воздух здесь тяжелый, пропитанный запахом пепла и сгоревшего дерева, с едва уловимой горечью чего-то химического. Возможно, плавленного пластика или краски. Мой взгляд медленно скользит по фасаду. Окна пустые, глазницы. Выбитые стекла осыпались на землю, словно слезы, которые больше не потекут. Кое-где видны остатки занавесок, покореженные и почерневшие, словно призраки былой жизни. Они шевелятся от легкого ветра, но это движение кажется жутким, будто само здание еще дышит, не желая признавать свою смерть. 1-й этаж почти полностью разрушен. Обугленные балки торчат из куч мусора, как ребра разорванного животного. Я замечаю обломки мебели. Угол стола, оплавленную ножку стула, осколок плитки, который когда-то был частью пола. Все это теперь бесполезно, безлико, лишено даже намека на то, что здесь кто-то жил. Лестница, ведущая на 2-й этаж, частично обвалилась. Ее ступени, искривленные и черные, напоминают изломанные зубы. Я делаю шаг внутрь, стараясь ничего не задеть ногой. Подошвы моих ботинок скрипят по мелкому пеплу, который покрывает все вокруг, как снег, только грязный и ядовитый. Здесь тихо. Слишком тихо. Никаких звуков, кроме моего дыхания и шороха подошв. Это молчание давит на меня, будто само пространство помнит крики. Треск пламени, хаос той ночи. На втором этаже я вижу остатки комнат. Стены покрыты сажей, обои свисают клочьями, будто старая кожа. В одной из комнат я замечаю то, что когда-то было детской кроваткой. Металлический каркас, покореженный и частично расплавленный. От этой находки у меня перехватывает дыхание. Я представляю, как здесь все выглядело раньше. Яркие игрушки, мягкие одеяла, смех ребенка. Теперь здесь только пустота и холод. Третий этаж почти полностью обрушился. Часть крыши провалилась внутрь, открывая небо, которое кажется слишком ярким для этого места. Я поднимаюсь по остаткам лестницы, чувствуя, как под ногами хрустят угольки и щепки. Здесь еще сохранились какие-то фрагменты вещей. Обгоревшая книга, страницы которой слиплись в один комок. Ржавый вентиль от водопровода, осколок зеркала, в котором отражается мое лицо. Бледное, с застывшим выражением ужаса. «Мы теперь пожарные?» — спросил я шепотом, обращаясь к командиру, который стоял в 10 метрах от меня. Мой голос звучал тихо, почти растворяясь в утренней тишине, нарушаемой лишь потрескиванием догорающих обломков. Я старался не смотреть на завалы, но взгляд все равно цеплялся за жуткие детали. Обгоревшую руку, торчащую из-под обломков, черные пятна на стенах, которые когда-то были людьми. То, что здесь произошло, это все грустно. «Они были мертвы до сожжения», — тихо ответил Иван. Он стоял, сложив руки на груди, и внимательно осматривал место происшествия. Его глаза, обычно холодные и расчетливые, сейчас казались задумчивыми. «Что мы тут делаем?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. В воздухе витал едкий запах гари, а дым еще не полностью рассеялся. Казалось, сама атмосфера давила на плечи, словно пытаясь заставить нас уйти. «Наш отдел должен узнать, кто это сделал», — ответил Иван, не отводя взгляда от руин. «Есть версия, что в этом замешаны вампиры». «Вампиры?» — переспросил я, чувствуя, как внутри поднимается волна тревоги. Это слово прозвучало так нелепо по отношению к сгоревшему дому, но в то же время вызвало ледяной холод в спине. «Дом сгоревший, есть трупы, но нет следов пожарных. Нет полиции и скорой, хотя последние тут, скорее всего, не нужны». «Этот дом сгорел этой ночью», — продолжил Иван, почесывая затылок. Его движения были медленными, словно он размышлял вслух. «Мы должны были ехать на другой адрес, где произошло примерно то же самое. Но буквально полчаса назад мне дали информацию об этом доме. Поэтому мы тут первые. Примерно через час приедут все остальные. Нам нужно выяснить все, что можно, пока это место не затоптали». Я молча кивнул, хотя внутри все сжалось от услышанного. Слова Ивана звучали логично, но что-то в этой ситуации казалось слишком странным. Почему именно мы? Почему такая спешка? И почему, черт возьми, вампиры? «Иван?» — начал я, чувствуя легкую неловкость. «Я не детектив. Да и фильмы подобного жанра не смотрел. Мне просто нравится другой жанр». Я замолчал, надеясь, что он не станет спрашивать подробности. К моему облегчению командир, понимающе кивнул, а я тяжело выдохнул. Не говорить же ему, что двухметровый здоровяк, который может убить практически любого с одного удара, любит смотреть мультики. Это мой секрет. Про него никто не знает, кроме Кирилла, так как он тоже фанат мультиков. Может, поэтому мы так быстро и нашли общий язык. «Я тоже не детектив». Он пожал плечами и посмотрел на меня усталым взглядом. «Но против приказа не попрешь». «Ты говорил про что-то общее в происшествиях? Что ты имел в виду?» — спросил я, стараясь сосредоточиться на деле, а не на своих мыслях. «Всех жителей дома усыпляют или избивают. Затем относят на нижний этаж, подвешивают на крючки вверх ногами, а потом перерезают горло», — произнес Иван. Хоть эти слова и прозвучали буднично, но было понятно, что говорить об этом ему тяжело. Он говорил так, словно это было нечто обыденное, привычное. Однако каждое слово вызывало дрожь. «Сбор крови?» — догадался я, и от этой догадки мне стало жутко. «А пожар для сокрытия следов?» «Умно». «Ага. Сбор крови в больших объемах. Похоже, что делается это для создания запасов». Командир присел, внимательно рассматривая руку жертвы. Его лицо оставалось невозмутимым, хотя целая вереница мыслей сейчас кружилась у него в голове. «Вот только вампиры любят свежую и теплую кровь. От холодной свернутой их мутит. Это как травануться шавухой на вокзале или беляшом. Тогда зачем им столько крови?» «Полувампиры или низшие вампиры могут подобным питаться?» Я решил проверить одну из своих теорий. У меня хорошо получалось сдерживать жажду крови. Для меня это было сродни кодировке от алкоголя. По крайней мере, я так себе это представлял. А вот другие... Явно не все могут так же контролировать себя. Фу. Задумчиво протянул Иван, потирая подбородок. Если честно, об этом никто не думал. Вампирам действительно такая отрава нужна лишь только в крайнем случае. Или же для обряда. Но, надеюсь, с такой херней мы не столкнемся. Полувампиры же пьют такую мертвую кровь. Это им помогает оставаться людьми, но всегда есть последствия. И как искать полувампиров? Задал я самый сложный и, возможно, риторический вопрос. Мой голос звучал тише, чем обычно, словно я боялся услышать ответ. Иван медленно поднялся, отряхивая колени от пепла и пыли. Его взгляд стал тяжелым, будто он взвешивал каждое слово перед тем, как ответить. «Найти полувампиров сложно. Они маскируются лучше, чем вампиры. Живут среди людей, стараются не выделяться. Но есть один признак. Они всегда охотятся ночью. И если у тебя есть способность чувствовать их след, то это наш единственный шанс». Я кивнул, хотя его слова не принесли облегчения. Наоборот, теперь задача казалась еще сложнее. «Здесь свежие автомобильные следы. Я заметил едва различимые отпечатки протекторов на земле». Наклонился, провел пальцами по следам, словно надеялся почувствовать что-то большее, чем просто грязь. «Можно попробовать найти в них зацепку?» «Они все равно приведут в никуда», — процедил Иван сквозь зубы. Его голос оставался ровным, но в нем чувствовалась едва сдерживаемая злость. Он сжал кулаки, будто пытаясь заглушить раздражение, которое вот-вот готово было вырваться наружу. «Я попробую узнать по своим связям, а ты поговори с Рейком». «Вон-то тут при чем?» — удивился я, поднимая голову. Мой голос невольно стал громче, а брови взлетели вверх. «Пока он единственный, кто на нашей стороне и может читать память из крови жертвы», — ответил Иван. Его взгляд стал тяжелее. Он шагнул ближе, словно хотел убедиться, что я понимаю важность его слов. «К тому же вдруг он что-то знает. Любой след, любая зацепка, хоть что-то должно вывести нас на этих подонков». «Их подсуд?» — спросил я, хотя уже знал ответ. В наших делах правосудие редко работало так, как положено. «Если доживут», — с ухмылкой ответил командир, и в этой ухмылке была холодная решимость. Его глаза блеснули сталью, словно он уже представлял встречу с этими уродами.